Глава 10. Беспокойство Клеопатры. Ее клятва Гармахису. Гармахис рассказывает Клеопатре тайну сокровища, скрытого в пирамиде Гер. Ту же ночь Клеопатра призвала меня в свою комнату. Я пришел и увидел, что она в страшном смятении. Никогда я не видел ее такой взволнованной. Она была одна, и, как раненая львица, металась по комнате, шагая взад и вперед по мраморному полу, в то время как мысли за мыслью сменялись в ее уме, как облачко над морем, сгущая тени в ее глубоких глазах. «Хорошо, что ты пришел, Гармахис», — сказала она, останавливаясь на минуту и взяв меня за руку. «Посоветуй мне. Научи. Я никогда так не нуждалась в совете, как теперь. Какие дни боги послали мне, дни беспокойные, как океан. С самого детства я не знала покоя и, кажется, никогда не узнаю. Едва я избежала твоего кинжала, Гармахис, как новая забота, подобно буре, собралась на моем горизонте, чтобы вдруг разразиться надо мною. Заметил ты этого франта с видом тигра? Как хотела бы я прогнать его! Как он нежно говорил! Словно кот, который мурлыча показывает свои когти. Слышал ты письмо? Оно зловеще. Я знаю этого Антония. Я видела его, когда была еще ребенком, но глаза мои были всегда проницательны, и я разгадала его. Наполовину Геркулес, наполовину безумец, с печатью гения в самом безумии, добрый к тем, кто умеет потворствовать его сладострастию, и в раздражении железный человек, верен друзьям, если любит их, иногда фальшив ради своих целей, великодушен, смел, даже добродетелен, в счастье глупец и раб женщин. Таков Антоний. Как поступить с таким человеком, которого судьба и обстоятельства помимо его воли вознесли на высокую волну счастья? Когда-нибудь эта волна захлестнет его, а пока он переплывает мир и смеется над теми, кто тонет. «Антоний — человек», — возразил я. «У него много врагов, и как человек он может пасть». «Да, он может пасть, но он один из трех. Кассий умер, и у Рима появилась новая голова Гидры. Убей одну, другая будет шипеть тебе в лицо. Там есть Лепид, молодой Октавий, который с холодной усмешкой торжества будет смотреть на смерть пустого, недостойного Лепида Антонии Клеопатры. Если я не поеду в Киликию, заметь это, Антоний заключит мир с парфянами, и, поверив всем россказням обо мне, конечно, в них есть доля правды, обрушится со всей силой на Египет. Что тогда? Мы прогоним его назад, в Рим. Ты так думаешь, Гармахис? Если бы я не выиграла игры, которую мы вели с тобой 12 дней тому назад, и ты был бы фараоном, то, наверное, мог бы сделать это, так как вокруг твоего трона собрался бы весь древний Египет. Но меня Египет не любит. У меня в жилах течет греческая кровь. Я уничтожила твой великий заговор, в котором была замешана половина Египта. Захотят ли эти люди помочь мне? Если бы Египет любил меня, я, конечно, могла бы продержаться одна против всех сил Рима, но Египет ненавидит меня и предпочитает владычество римлян. Я могла бы защищаться, если бы у меня было золото, так как за деньги я могла бы нанять и прокормить солдат. Но у меня ничего нет. Моя казна пуста, и в моей богатой стране долги давят меня. Войны разорили меня, и я не знаю, где мне найти хоть один талант. Быть может, Гармахис, ты по праву наследства, жрец при пирамидах... Она близко подошла ко мне и посмотрела мне в глаза. «Ты, быть может, Если слух, дошедший до меня, справедлив, можешь сказать мне, где взять золото, чтобы спасти страну от погибели, а твою любовь от когтей Антония? Скажи, так это? Я подумал с минуту и ответил. Если слухи были верны, и я мог бы указать тебе сокровища, скопленные могущественными фараонами для нужд Кеми, как могу я быть уверен, что ты употребишь богатство на пользу страны для высокой цели? Так сокровища эти действительно существуют? — спросила она с любопытством. — Нет, не дерзай меня, Гармахис. Поистине, одно слово «золото» теперь в нужде, подобно призраку воды в голой пустыне. — Я думаю, — возразил я, — что сокровища есть, хотя я никогда не видел их. Я знаю, что они лежат там, где их положили. Тяжелое проклятие падет на того, чьи руки воспользуются ими для своих низких целей. Те фараоны, которым было известно местонахождение сокровищ, не осмелились тронуть их, хотя и очень нуждались. — Так, — сказала Клеопатра. — Они были трусливы или не очень нуждались. Покажи мне сокровище, Гармахис. — Может быть, — ответил я, — я покажу тебе их, если ты поклянешься, что употребишь их на защиту Египта против римлянина Антония и на благо народа Кеми. — Клянусь тебе! — вскричала она серьезно. — Клянусь тебе, богами Кеми, что если ты покажешь мне сокровище, я отрекусь от Антония и пошлю Делию назад, в Киликию, с ответом более гордым и резким, чем письмо Антония. Я сделаю это, Гармахис. И как скоро ты это устроишь мне, я перед всем миром назову тебя своим супругом. Ты исполнишь все свои планы и разобьешь в прах римских орлов. Она сказала это, смотря мне в лицо, правдивым, серьезным взглядом. Я верил ей. И в первый раз со времени моего падения почувствовал себя почти счастливым, думая, что не все еще потеряно для меня, и что с помощью Клеопатры, которую я безумно любил, я мог добиться тронной власти. — Клянись, Клеопатра, — сказал я, — клянусь, возлюбленный мой, и этим поцелуем запечатлеваю мою клятву. Она поцеловала меня в лоб, я ответил ей также поцелуем. Мы говорили о том, что будем делать, когда обвенчаемся, и как мы победим Рим. Я снова был обманут, хотя твердо уверен, и теперь, что если бы не ревнивый гнев Хармионы, которая, как мы увидим, не упускала случая помочь позорному делу и обмануть меня, Клеопатра обвенчалась бы со мной и порвала бы с Римом. Да, и в самом деле это было бы выгоднее и лучше для нее и для Египта. Мы засиделись далеко за полночь, и я открыл Клеопатре кое-что из великой тайны сокровища, скрытого в громаде Гер. Было условлено, что мы завтра пойдем туда и ночью начнем поиски.